Атман-автомат. Глава 1. Сипра 898. Вблизи раздался оглушительный грохот. Яркая вспышка света на мгновение ослепила, а когда зрение более-менее стабилизировалось, она уже не понимала происходящего. Вокруг творился хаос, нечто неподвластное ее разуму. Мысли путались, протяжный писк в голове мешал сосредоточиться и адекватно проанализировать ситуацию. На равнине среди белого как соль песка серыми руинами лежал город. В плотном дыму люди с необычным по форме оружием и в странных экипировках хаотично передвигались. Громыхали взрывы, в воздухе сверкали продолговатые заряды, издавая звуки, напоминающие свисты пуль. Как она здесь очутилась? В этом месте, лишенном для нее всякого смысла, еще пару секунд назад она сидела за рулем комфортабельного автомобиля, передвигаясь по ночной городской дороге, пролегающей между обыкновенными высотками с навязчиво светящимися рекламными вывесками. Каким образом данный маршрут привел ее в неизвестность? Она спряталась за первым попавшимся куском каменной стены, стараясь сосредоточиться и сообразить, не сон ли это. Ее будто бы по волшебству занесло на киноплощадку, где проходят съемки типичного фантастического фильма. Но куда ни глянь, декорации чересчур реалистичны, звуки живые, запахи многогранные, а операторов с камерами среди суеты не наблюдается. Она недоумевала, услышав металлический скрежет, сопровождаемый глухим гулом, и ощутив легкую вибрацию в пространстве, она одновременно с удивлением, страхом и любопытством посмотрела наверх. В свинцовом небе над ней навис плоский, плавный и излучающий стальной блеск невиданный летательный объект. На носу воздушного судна появился светящийся шар, который постепенно преобразовался в длинный луч, сверкнул и исчез вдали. Земля вздрогнула. После приглушенного взрыва вспыхнул яркий свет, мощной волной нахлынул ветер, вздымая в воздух пыль, камни и ворох мусора. Пытаясь устоять на ногах, свободной рукой она ухватилась за торчащую из земли арматуру. «Сипра 898», отчетливо прозвучал незнакомый голос. Она огляделась по сторонам, отыскивая взглядом говорящего, но вблизи никого не оказалось. Вокруг бушует огонь войны. Она посмотрела вниз, с интересом бегло изучила оружие в своей руке. Оно такое же, странное, как у всех остальных здешних солдат. Длинный и увесистый автомат больше похож на гранатомет, каких раньше ей не приходилось видеть. Ужаснулась она от своего внешнего вида. Тело облачено в стальной корпус. «Сипра 898, вы не движетесь. Доложите обстановку», — раздраженно требовал голос. Ее словно током прошибло от осознания. Голос звучит в ее голове. Она попыталась избавиться от шлема, плотно сидящего на ней, но не обнаружила никаких кнопок, проводов, либо швов, за которые можно было бы ухватиться. Безостановочно гоняя мысли в голове, она додумалась до того, что разработкой подобного синтетического тела она и занималась. Этот образец внешне немного другой, нежели тот первый атман, который она с командой ученых представили на презентации. «Это сон?» – призадумалась она, как некто резко схватил ее за плечо и развернул лицом к себе. Перед ней стоял человек в такой же оболочке атмана, только крупнее. «Сипра 898, что с тобой?» – громко спросил он, перекрикивая гудение, трески, взрывы и гвалт голосов. «Это я?» – оторопев, спросила она. Совсем рядом раздался грохот. Яркая вспышка озарила пространство. Из-под ног ушла земля. Свет сузился в тонкую горизонтальную полоску и вовсе померк, унося с собой ее сознание. Зрение стабилизовалось в условиях приглушенного освещения. «Как вы себя чувствуете?» – спросил мягкий женский голос. «Прекрасно, но я совершенно не пойму, как оказалось в медкабинет», – призналась «Сипра 898». Пробежавшись взглядом по монитору у своей кушетки и по проводам, присоединенным к ее рукам. «Это понятно. Вас унесло взрывной волной, вы ударились об каменное строение головой и потеряли сознание. Затем ваша команда доставила вас и других пострадавших сюда», — ответила медсестра, вытащила из кармана светло-фиолетового халата компактный плоский пульт, провела по его поверхности большим пальцем, и матовая стеклянная стена сбоку стала прозрачной. Сипра увидела в соседней кабинке, лежащего на кушетке, такого же фиолетово-синего атмана. «А командир?» – поинтересовалась она. «Мне жаль», – девушка заметно побледнела, ее искусственное тело под влиянием эмоций отреагировало совсем как человеческое. «Он прикрыл вас собой, его мозг полностью уничтожен. При жизни Сипра 508 отказался от копий, поэтому запись не поступала в базу данных мобильной станции Улей. Я виновата», – вслух произнесла Сипра. «Не вините себя, Медсестра отсоединила провода от ее рук. «Если вам нужен курс реабилитации, то могу вас записать». «Нет, спасибо», — отказалась Сипраи. Когда от затылка отсоединили основной кабель, поднялась с кушетки на ноги. «Может, меня взломали? Я не могу вспомнить 18 минут временахождения на освободительной миссии. Мы проверили вашу систему полностью. Вы в полном порядке. Не переживайте. Скорее всего, это из-за удара. Память восстановится в ближайшие часы или дни». Медсестра с добродушной улыбкой проводила взглядом Сипра-898 до двери медкабинета, а затем принялась прибирать медицинские инструменты. Идя вдоль полукруглого светло-серого коридора медсанчасти, Сипра-898 приветствовала каждого, кто попадался ей на пути. Она знала всех поименно, как и они ее. На передвижной станции Ули за 50 с лишним лет экспедиции все члены команды подружились. Атманы и люди бок о бок трудятся во благо своего общества, во благо нуждающихся и страдающих всех галактик, во благо корпораций Земля. У всех граждан корпораций равные права, все на космических кораблях живут в одинаковых условиях. Даже еда, если она необходима, высокодолжностным и обычным работникам подается с одной кухни. Сипра-898, к ней подошел главный техник Сипра-320. «Вас вызывают в центр управления, просят явиться немедленно». «Спасибо». Она развернулась, сменив курс направления, и, пройдя по нескольким однотипным коридорам, внешне отличающимся лишь по цвету, вошла в фиолетовый холл. Высокие массивные металлические створки разъехались перед ней в разные стороны. Сипра-898 переступила порог. За огромным панорамным окном во всю стену красовался бескрайний сине-черный космос с миллиардом звезд и одной белесой планетой Заки, которую они освобождали от незваных захватчиков. Пройдя на капитанский мостик, она приблизилась к креслу капитана. «Андре Маргус, я прибыла по вашему указу», — официально заговорила Сипра. «Капитан, человек в годах, но выглядит прекрасно и чувствует себя отлично, поэтому не спешит менять свое родное тело на атман. Сипра-898, в связи с гибелью Сипра-508 назначаю тебя временным командиром и передаю в твое управление две группы Алиси. Есть возражения? Объединение двух групп под одно командование было обычной практикой, когда миссия приближалась к завершению». «Нет», — ответила Сипра. «Тогда свободно». Сипра-898 резко развернулась. Ее взгляд пробежался по просторному помещению. Люди с атманами увлечены работой. Некоторые безотрывно наблюдают за процессами, происходящими на мониторах. Остальные заносят в базы нужную информацию, делают пометки на больших экранах и на планшетах, а также переговаривают между собой и общаются по линиям связи. «Сипра-898», — обратился капитан к задержавшейся на месте Сипра, но она никак не отреагировала на его голос. «Сипра», — снова обратился он к ней. «Я пойду», — ответила она и прытко направилась к выходу. Оказавшись в стенах своей небольшой каюты без иллюминаторов, Сипра-898 сразу же направилась в душевую кабину. Мощные воздушные струи из распылителей мгновенно очистили металлическое тело от загрязняющих веществ, а затем она прилегла на узкую кровать и погрузила свой разум в темноту. «Оксана», — вырвалось до боли знакомое имя с уст Сипра-898. Оно ей кажется родным с того самого момента, как она очнулась на кушетке в медпункте. Резко подскочив с кровати, Сипра шагнула чуть влево и принялась с интересом вглядываться в свое отражение на настенном зеркале. Фиолетовое стальное тело, голова с косыми двумя стеклами на месте глаз, напоминающая по форме муравьиную башку, прорезиненные шея, талия и изгибы рук до ног для легкости передвижения. Она – атман, усовершенствованный ургт. Сипра помнит эти детали, словно она прожила неизвестную жизнь. Данное тело сейчас ей чуждо. Ее рука потянулась к зеркальной глади и скользнула по ней пальцами. Ощущение холода. Сипра поразилась технологичностью синтетического тела. Оно искусственное, но способно определять температуру, а еще распознает запахи. Комната наполнена ненавязчивым ароматом мяты. «Сипра-898, через 2 часа ваша команда ожидает вас на нижнем ярусе», — предупредил системный голос станции. «Благодарю, Ули», — обратилась она к искусственному интеллекту, а после секундной паузы спросила. «Ули, сегодня возможно назначить медисследование Моноса? Вы для себя?» «Да, конечно, я вас запишу. Чем еще могу быть полезна?» «Больше ничего не нужно, благодарю». Сипра продолжала изучать собственное отражение. «Этому должно быть объяснение», — вполголоса произнесла она, обращаясь к себе. В грузовой лифт вошел Сипра-363. Он поприветствовал смирно стоящую Сипра-898. Ее ответ последовал с небольшой паузой. Она не сразу определила его личность, отчего испытала удивление, ведь им при рождении закладывается база данных с информацией на всех, с кем придется тесно контактировать. Сипра-363 одного года выпуска с ней, а именно 2050 го. Он командир альгруппы. Миротворцы занимаются исследованием атмосферы, изучением почвы новых планет и установлением контактов с иноземными расами. Ее группа Си занимается освободительными миссиями. В тех случаях, когда мирно договориться с захватчиками и тиранами не получается, мужскую и женскую особь атманов Сипра легко отличить по голосу, по цвету и форме тел. У мужского атмана фиолетовый корпус темнее и крупнее, чем у женского. Никакими иными половыми признаками рабочие машины не наделены. После того, как Сипра уходит в отставку, как правило, по истечению 55 лет службы, они вправе выбрать себе новое имя и любое иное синтетическое тело, в котором смогут жить в свое удовольствие, в любой точке Вселенной, подконтрольной корпорации Земля. «С тобой все в порядке?» – поинтересовался Сипра-363, заметив, как странно ведет себя Сипра-898. Она с интересом изучала кисти своих рук, проводя по поверхности ладони правой руки пальцами левой. «Мне кажется, меня взломали», – неуверенно ответила она, и дверь лифта ушла вверх. Они оказались на нижнем ярусе, в огромном грузовом отсеке станции, где хранятся крупногабаритные грузы, наземные подвижные средства, шаттлы и иные космолеты. Сипра шагнули вперед, а три девушки, одетые в синие униформы, вошли в освободившуюся кабину лифта. Их тела тоже синтетические, но очеловеченные. Пока идеально сложенные девушки не скрылись из виду за стальными дверьми, Сипра-898 беззастенчиво рассматривала их разноцветные волосы и участки неприкрытого одежды и кожного покрова. Девушки, заметив любопытство одного из Сипра, улыбнулись и смущенно переглянулись между собой. «Взломали?» – удивленно переспросил Сипра-363. «Поэтому ты ведешь себя так, словно только что вылупилась из яйца? Мне все здесь знакомо, но в то же время...» Что-то странное происходит в моей памяти. У меня в Моносе словно есть кнопка, которая произвольно то включается, то выключается. Некоторые моменты из прошлого, воспоминания не принадлежат мне, призналась Сипра. Я начинаю теряться, не понимать, где есть вымысел, а где есть реальность. Я бы мог предположить, что мозг, доставшийся тебе, был не до конца очищен перед записью твоей личности, но это вряд ли. Каждый Монос проходит тщательное форматирование перед новой записью. Тем более, уже прошло 55 лет после нашего выпуска. Поэтому я считаю это взломом. Возможно, на Закия попала под действие информационных вражеских лучей. Вряд ли. Перед высадкой на поверхность миротворцев или освободителей со станции проверяется любая планета на всевозможные угрозы. Может, у тебя обычная переработка? Вы 3 дня вели зачистку. К тому же, погиб твой командир. «Может, у тебя стресс?» «Сипра-508», говорят, он прикрыл меня собой от взрывной волны. «Теперь я заняла его место и лишила тебя должности». Она искренне сожалела. «Учитывая то, что через 2 месяца, наконец-то, мы уходим на пенсию, ты меня выручила. Оставшееся время тебе предстоит вдвойне мучиться. Если бы его безликое лицо могло выражать эмоции, на нем бы появилась ехидная улыбка». А Сипра-508 осознанно сделал свой выбор, добавил он. Проходя под дном огромного космического корабля-разрушителя, Сипра-898 выстроила в памяти момент, когда на Заке над ней навис именно такой же космолет. Тогда ее личность была погашена иной, сознание будто замерло. Она невольно слушала чужие мысли, испытывала странные эмоции. Сипра-898 анализировала и пыталась ухватиться за тот короткий отрезок чуждых воспоминаний, найти потерянные 18 минут жизни. Механическая прокрутка памяти никак не помогла. Группы Си и Аль при виде командиров выпрямились и встали в ряд полукругом. Атманов двух групп обозначают символами на грудной клетке. У Аль – это круг, у Си – перевернутый треугольник. После дружного приветствия первым заговорил Сипра-363. Он сообщил своим об их переходе под командование Сипра-898, а он же назначен ее заместителем. Все понимали, почему выбор Андре Маргуса пал на Сипра-898, после гибели Сипра-508, ведь она боевой атман. До тех пор, пока присутствует опасность вражеских атак, исследователям придется работать под прикрытием. Группа Си обеспечит безопасность атманом автоматом из группы Аль. Завтра мы перемещаемся на поверхность Бзаки. У нас есть один месяц до того, как прибудет делегация из корпорации, объявила Сипра 898. Их атманы заменят нас, а мы продолжим движение в космос. На нашем пути до нового годового отсчета еще две планеты. Хочу вас заверить, они необитаемы, поэтому мы их быстро изучим. Но мы не успеем сделать это до вашей отставки, высказался один из сипрогруппы Аль. Да, так и есть. Думаю, после прибытия делегации вас снова разделит на две группы и назначит вам других командиров. После отставки, куда вы планируете податься? Поинтересовался у командиров Сипра из группы Си. Сипра 898 и Сипра 363 переглянулись. Любопытство команды – это нормальное дело. После 55-летней службы в корпорации не каждый выживший может сразу назвать место, куда бы он пожелал улететь навечно. Многие остаются на службе, либо отправляются в путешествие и, в поисках своего пристанища, теряются в космических просторах. Корпорация ни на кого не давит и никого просто так не преследует. Она дает гражданство и полную свободу действий. Человек сам решает, как ему жить и на что тратить свои финансы. Жалование не ограничено, только нужно раз в месяц заявлять о сумме, которую требуется выписать на личный счет. Корпорация удовлетворяет любые потребности своих граждан. Многие неземные цивилизации стремятся вступить в союз с Землей. Сопротивление оказывают лишь пираты, промышляя разорением планеты космических кораблей. Они привыкли к вседозволенности и не поддаются ни на какие уговоры. В первых годах 22 века преступники нанесли значительный урон космическому флоту корпорации Земля. Ими были уничтожены 5 станций на 5 отдаленных от родной планеты галактиках. Тогда погибли миллионы атманов, атманов-автоматов и биологических тел, а 2 станции, к тому же, перевозили тонны маносов. На Земле был объявлен полугодовой траур. Общество скорбело. В их идеальный мир со спокойной и счастливой жизнью бесцеремонно вторглась беда. Все без исключения вышли на мирные митинги, граждане подписали петицию на уничтожение пиратов. Но даже при наличии документа, разрешающего атманам проводить военные операции, акционеры корпорации не ставят грубые меры в приоритет. Вначале ведутся переговоры. Чаще проблемы решаются мирным путем. Бандиты сдаются и добровольно отправляются в космические тюрьмы, находящиеся на 4 планетах галактики Мури. Первая планета содержит осужденных на пожизненное лишение свободы. Это те, кто сопротивлялся исправительным мерам. Сюда попадают, в основном, отъявленные преступники, которые добровольно не сдались и только под натиском атманов принудительно сложили оружие войны. После смерти органических тел, по возможности, их мозги преобразовывают в маносы и внедряют в атманы. На второй планете преступники проходят реабилитацию и адаптируются к мирным условиям сосуществования со всеми расами. В случае успешного исхода они получают гражданство корпорации и работу, на которой обязаны отработать до 100 лет, как все граждане, за исключением атманов, исследующих космос, у которых пенсионный срок сокращен в связи с опасными условиями труда. На третьей планете содержатся заключенные, изъявившие желание оказаться в рядах космических групп атманов. Их обучают и готовят морально к получению новых синтетических тел. Многие добровольно отказываются от биологических оболочек ради возможности служить корпорации. Четвертая планета принимает тех, кому отказали в гражданстве корпорации по причине недоверия из-за выявленных преступлений и у которых изъяли гражданство в связи с непростительным совершенным ими деянием против своих сограждан. Осужденные живут на этой планете почти свободно и работают на галактику Мури. По истечении нескольких лет до нескольких сотен лет преступники, при выполнении ряда условий, могут рассчитывать на снисходительность Земли и наконец-то стать ее полноценными гражданами. «Я планирую попросить место жительства на планете Земля», — ответила Сипра 898. «А как же твое желание улететь подальше от корпорации, туда, где нет идеала?» Именно об этом она твердила последние 30 лет, и Сипра 363 просто не мог у нее не выяснить о причине резкой смены маршрута. «Не помню», — осознала Сипра 898. «Извините, она в смятении. Куски ее памяти заменены ложными воспоминаниями. Лучше сходи в медкабинет. Я завершу информирование», — сказал ей Сипра 363. «Спасибо», — ответила она и, развернувшись, направилась в сторону лифта. Ее ноги подкосились, когда в области ушей раздался противный скрежет, скрип и звон, в глазах появился яркий белый свет, как от фонаря, а затем будто бы ее тело столкнулось с невидимым препятствием, ударилось об него, и сознание отключилось. Глава 2. В свои 12 лет Оксана поступила в ведущий вуз страны на математический факультет. Она поразила членов приемной комиссии остроумием, неординарностью мышления и стойким, сильным характером. Несмотря на юный возраст абитуриентки, отказать ей в зачислении они были не в силах. Будучи студенткой третьего курса, Оксана записалась на практику в управление лицензирования, инноваций и интеллектуальных систем, УЛИС, занимающегося изучением искусственного интеллекта и производством робототехники. Туда ей помог попасть преподаватель по физике. Ему безумно понравились идеи, изложенные ею в курсовой работе. Оксана Мор в 14 лет погрузилась в науку с головой, и ее наработки не остались без внимания известных и влиятельных научных деятелей. Наставник, пожилой и весьма умный доктор математических наук, восторгался способностями своей ученицы. После завершения обучения в университете она сразу же приступила к работе над собственным проектом СИПРА. В нем также приняли участие самые продвинутые умы в физике, биологии, инженерии, информатике, кибернетике и в других науках, немаловажных для проекта. Искусственный интеллект, над созданием которого трудилась Оксана, мечтая однажды внедрить его в массы, не был полноценно синтетическим, он имел органическую основу. Опытным путем исследовали возможность повторного использования человеческого мозга после смерти его владельца. Свое изобретение Оксана назвала Манос. Мозг, отформатированный от памяти предыдущей жизни, во избежание нервного срыва и психических расстройств, перезаписывался новой личностью, разработанной программистами, затем он помещался в синтетическое тело, именуемое Атман. Не киборг, не робот, не человек, а просто Атман, солдат или рабочий, способный выполнять задачи любой сложности во благо страны и мира. Оксана и представить не могла, что создала, когда ее проект после 20 лет неудачных испытаний наконец-то был полностью реализован и в один прекрасный день 2038 года представлен на суд общественности. 6 мая 2038 г. Научная конференция проходила удачно. Журналисты оживленно задавали вопросы, перекрикивая друг друга. Поначалу зрители в зале, посчитав себя обманутыми, восприняли робота, как всего-навсего переодетого в стальной костюм человека, но в итоге убедились в честности презентаторов. Оксана Мор стояла около трибуны и с довольной улыбкой наблюдала за новым человеком в ярко-красном атмане. Этот робот прекрасно самостоятельно справлялся с ответами. Он ловко вел беседу наравне с обычными людьми. Его искусственный интеллект не уступает врожденному разуму. Оксану немного смущали неестественные движения атмана. Корпус слишком деревянный и малоподвижный на изгибах. Роботу приходится прилагать усилия, чтобы сдвинуться с места или поднять руку, а пальцы так вообще не расходятся. За этим же наблюдали и остальные ученые проекта СИПРА, сидящие в ряд за продолговатым столом на сцене. Им не хотелось бы, чтобы Атман упал, но если стоять рядом, поддерживая его, то это будет выглядеть не так эффектно, как выглядит в данный момент. Биологи, физики, инженеры, химики, программисты и генеральный директор УЛИС тихо переговаривались между собой, ища решение по усовершенствованию тела Атмана. Вся загвоздка в деньгах. Требуются значительные инвестиции, чтобы разработать материал, способный сделать из робота человека. Пока еще никто даже представить не может, как это будет выглядеть, и во благо чего послужит Атман. Но меньше всех об этом переживает Игорь Филатов, главный программист проекта СИПРА. Ему известно то, что пока никто не знает. В отличие от своих коллег, Оксана Мор нацелена только на мирное использование своего творения. Она еще задолго до успеха приняла твердое решение, что никогда и ни за какие деньги не продаст Атмана в военную промышленность. Пусть военные поубавят свои аппетиты. Перед ее глазами вырисовывалась картина счастливого будущего, ведь это путь к бессмертию. В такое тело можно поместить не только мертвый мозг с перезаписанным разумом, но и мозг еще живого человека с врожденными воспоминаниями. Замена биологического тела на искусственное, которое не будет со временем подвержено болезням и вирусам, обеспечит долгую, даже вечную жизнь своему носителю. Больше не придется терять родных. До этого дня не дожил муж Оксаны. В прошлом году ей пришлось похоронить его. Он болел стремительно развивающимся раком головного мозга. Оксана винила себя в смерти любимого человека. Она, занятая реализацией своей мечты, не уследила, упустила, не обратила внимания на ухудшающееся с каждым днем состояние его здоровья. Оксана заметила усталость Атмана. Ей пришлось настойчиво попросить журналистов угомониться. Он тоже испытывает обычные человеческие чувства. Он ей, словно второе дитя. Она даже присвоила ему имя Сипра. Целых 6 месяцев до этого дня Оксана обучала Сипра тем знаниям, которые не мог дать ему обычный компьютер, а именно, любви ко всему живому. Она заложила в него только положительные эмоции, перекрыв весь негатив, обитающий в сети интернета. Коллеги восхищались способностью шефа создавать прекрасное. Оксана Мор воспитана замечательными людьми. Родители не смогли приехать на конференцию, так как содержат частный детский дом. Максиму Олеговичу Мор и Маргарите Сергеевне Мор редко удается покидать пределы пригорода. Они очень ответственно подходят к воспитанию сирот. Оксана гордится родителями не меньше, чем они ею. Когда Атмана увели отдыхать, журналисты переключились на Оксану. Она умело справлялась с их вопросами, страхами, подозрениями и тревогами. Многие опасались восстания машин, но такой исход событий для нее кажется нелепым и глупым. Она была готова отстоять свой проект, используя смекалку и доказательства необходимости миру целой колонии новых людей. В это время инвесторы из разных областей, государственных и частных, внимательно наблюдали за всем происходящим на сцене и в зале. Они уже подсчитывали свои деньги, которые готовы хоть сейчас положить у ног генерального директора Улисы Оксаны Мор. Их телефоны неугомонно трезвонили, их пальцы активно стучали по экранам планшетов, набирая сообщения помощникам, либо вышестоящему руководству. Они здесь и сейчас решали важные вопросы, чтобы никто не посмел их опередить. Пара бизнесменов сверлила взглядами военных из разных стран. Политики старательно делали пометки для будущих законов, а деятели промышленности уже прикидывали, где и как можно применять атманов. Каждый из сидящих в зале инвесторов для Оксаны не был в приоритете. Она не стремилась заполучить огромные деньги в отличие от своего генерального директора. Александр Петрович Саньков без ее письменного разрешения не волен свободно распоряжаться судьбой проекта. Она обладает исключительным правом на атманы. В ее руках находятся все разработки и база данных, а шпион-хакер, однажды подосланный им, был быстро вычислен и немедленно уволен. Саньков не признался в попытке кражи информации, хотя постороннему человеку, кроме гендиректора, никто не вправе выписать допуск на территорию УЛИС. После этого случая Оксана пригрозила руководству уходом из корпорации со всей командой. Санькову пришлось уговаривать ее чуть ли не на коленях, чтобы она осталась и завершила свой проект в стенах его организации. УЛИС прославился благодаря Оксане Мор. Александр Петрович был доволен, но впереди его ожидал сюрприз. За пару месяцев до официальной презентации она провела закрытый показ нового человека перед коллегией управления по разработке космических программ и подписала с ними контракт, поэтому сегодня в зале не присутствуют их представители. Она попросила их не приходить, чтобы не смущать гендиректора до дня, когда ему все станет известно, а этот день должен наступить уже завтра. К началу рабочего дня в УЛИС должны прибыть представители УРК и привести те разработки, которые уже видела Оксана. Атман станет более гибким, в дальнейшем планируется его усовершенствовать до возможности выхода в просторы открытого космоса. Космическое управление настроено серьезно к роботам, которым время не грозит смертью, а для Оксаны главное – использование ее детища исключительно в мирных целях. По завершению конференции пришлось настойчиво попросить часть пресс-служб покинуть зал, чтобы не создавать толкучку. На банкет были допущены инвесторы, некоторые известные и влиятельные личности, а также журналисты высокого статуса. Они вели себя достойно, задавая Оксане ненавязчивые вопросы. Ученые из проекта тоже удостоились внимания. Их преследовали с целью выяснить интересные факты, детали, моменты, которые могла утаить или упустить их начальница, либо гендиректор, но свое дело ученые знали, поэтому лишнего не говорили. Своей команде Оксана доверяла, ведь они ей как семья. Они ее поддерживали все 20 лет и поддержали ее, когда она потеряла мужа и осталась одна с годовалым ребенком на руках. Оксане понадобилось 5 месяцев на эмоциональное восстановление. Все это время работа над проектом продолжалась без руководителя. Команда ученых трудилась в полную силу, ведь они шли к успеху, и за месяц до того, как мозг человека принял интеллект Сипра, в квартире Оксаны раздался звонок. Она схватила годовалого сына и помчалась в лабораторию УЛИС. Показатели на мониторах и результаты различных анализов довели ее до слез радости. Собравшись с силами, Оксана вынужденно увезла ребенка к родителям и с головой погрузилась в исследование. Уже через месяц мозг человека, помещенный в атман, преобразовали в манас. Через пару часов Сипра произнес первые слова: «Здравствуйте, кто я?» Знаменательное событие запечатлели на видеокамеру и показали на конференции, после чего в зале повисла звенящая тишина. Зрители оживились лишь, когда Оксана самолично вывела Сипра на сцену. Сполна насладиться банкетом после презентации Оксане не удалось. Телефон завибрировал в кармане пиджака. Она специально поставила его на беззвучный режим, чтобы никто не отвлекал ее от происходящего в самый знаменательный для нее день. Но звонящий не мог угомониться. Оксане пришлось извиниться перед Филатовым, с которым она обсуждала состояние атмана, и вытащить из кармана аппарат. На экране светилась надпись «Папа». Сердце ёкнуло. Сработал материнский инстинкт. Она настороженно ответила на звонок, надеясь на лучшее. «Оксана, срочно приезжай в городскую больницу». Анатолий ошпарился кипятком. «Виноват я. Прости». Она, не отвечая на взволнованные вопросы коллеги, полетевшие ей вслед, помчалась к выходу. Выбегая в коридор и выискивая при этом в сумочке ключи, она столкнулась с кем-то, кого не успела разглядеть. Ее вещи разлетелись по полу. Она извинилась перед человеком за свою неловкость, схватила связку ключей с ярко-фиолетовым брелоком в виде треугольника и, побросав все остальное, умчалась прочь. Остроскулый мужчина в очках и с зачесанными на бок короткими волосами от чего-то усмехнулся, поправил свой галстук и прошел в банкетный зал. Игорь Филатов удивился появлению в обществе Ивана Платова. Он посмел явиться при полном параде, омрачая этот прекрасный день своей наглой улыбкой. Этого программиста и хакера все коллеги Оксаны с самого начала не взлюбили. Как оказалось, не зря. Он-то и был подослан Александром с целью украсть секретные материалы по проекту. Руки, ноги, голова работали на автомате. Оксана прекрасно знала дорогу до больницы, где умирал ее муж. Теперь она спешила к своему сыну. Ее страх остаться без него, без своего дитя, рожденного в любви от любимого человека, туманил ей голову, раздавался пульсом в висках, а душа кричала и рвалась из тела. Крутанув руль и свернув на соседнюю улицу, Оксана на перекрестке не заметила красный сигнал светофора. Сбоку раздался оглушающий гудок. Она повернула голову и увидела ослепляющий свет огромных фар. Все тело напряглось, руки намертво вцепились в руль. От резкого толчка она ударилась головой о боковое окно, на нем тут же образовалась паутинка из трещин. Вылетела подушка безопасности, а град из окровавленных осколков разлетелся по салону. Автомобиль, в котором ехала Оксана Мор, закрутила на проезжей части от мощного бокового столкновения с фурой. Корпус разлетался на детали. Металлический скрежет, расходящийся по швам легковой машины, приглушил крик Оксаны. Ремень безопасности крепко держал ее на кресле, но не спасал от болезненных травм. Происходящий ужас казался бесконечным. В какой-то момент сработал защитный рефлекс. В голове, подобно немому кино, начали прокручиваться события из жизни. Она увидела свое счастливое детство, своих любящих родителей, внимательных учителей, свои награды, университет, первые тяжелые трудовые будни, сплоченную команду проекта «Сипра», яркую свадьбу и всегда веселого мужа. Она переживала за будущее атмана, которого еще 5 часов назад представляла на конференции, но больше всего она беспокоилась о своем маленьком сыне, который сейчас находится в больнице. Она так спешила к нему, не думая о собственном благополучии, а теперь она погибнет и оставит его сиротой в 2 года. Автомобиль вылетел на обочину и опрокинулся на крышу. Движение на перекрестке остановилось. Свидетели запаниковали. Несколько мужчин поспешили на подмогу, но не успели вытащить девушку. Бензин воспламенился. В любой момент мог произойти взрыв. Полицейские, оказавшиеся поблизости, разогнали всех зевак и смельчаков. Ранним утром 7 мая 2038 года члены команды проекта «Сипра», срочно покинув банкет, собрались в лаборатории. Каждый сидел на своем рабочем месте. Кто-то просто молчал, обдумывая страшное ночное происшествие, кто-то не смог сдерживать эмоции и рыдал. Они находились в ожидании последних новостей из больницы. В 8:00 утра Оксана Мор официально была признана умершей. Через час двери УЛИС должны распахнуться, и начнется новый рабочий день, но уже без нее. Филатов поставил на рабочий стол Оксаны ее сумочку, которую она оставила лежать на полу в коридоре ресторана. Атман отреагировал, он поднялся с кушетки, на которой был подсоединен парой проводов к основному компьютеру. Он с легкостью их выдернул и под пристальными взглядами людей приблизился к программисту. Его малоподвижные руки прикоснулись к сумке своей создательницы. «Смерть, значит, она не вернется?» – поинтересовался Сипра, испытывая странное чувство, которое он мысленно охарактеризовал как грусть. «Очень жаль», – с трудом выдавил слова Филатов. К глазам подкатили слезы, которые он старательно сдерживал. В день похорон дождь лил, как из ведра. Люди в траурных нарядах собрались на кладбище под черными зонтами. Они со скорбью в глазах наблюдали за тем, как закрытый гроб опускают в мокрую яму. Никто, кроме близких, не видел тела. Оно сильно обгорело. Родители Оксаны приняли решение не открывать крышку гроба, чтобы не шокировать окружающих. Маленький сын Оксаны сидел на руках дедушки и разглядывал атмана, стоящего на противоположной стороне могилы. Робота привели ученые по его желанию. Сипра попросился увидеть ритуал похорон собственными глазами. Он замечал на себе любопытные взгляды не только детей, но и взрослых людей. Они шептались между собой и показывали на него пальцем. Об этом поведении людей предупреждала Оксана, поэтому Сипра спокойно воспринимал их интерес. Он готов пойти на контакт с каждым из присутствующих. Его задача – нести мир и создавать гармонию. «Не беспокойтесь, Максим Олегович, я позабочусь о деле вашей дочери», – с добродушной улыбкой на лице заявил гендиректор ЛИС. «И как же?» – в разговор вмешался вовремя подошедший Игорь Филатов. Проект Сипроса вчерашнего дня перешел в распоряжение Управления по разработке космических программ. Эта новость прозвучала, как гром среди ясного неба, хотя он прогремел в реальности после того, как за спиной Санькова ярко сверкнула молния. «О чем вы говорите?» Не поверил своим ушам Александр. «Это действительно так, Александр Петрович. Вчера я присутствовал на подписании последних документов и тоже поставил свою подпись. Проект Сипра теперь полностью принадлежит космосу», подтвердил сказанное Филатовым Максим. Лицо Санькова осунулось, а под глазами появились черные тени. Он испытал настоящий шок. От него вмиг ушла слава. Предстоит объясняться перед инвесторами, которым он уже пообещал предоставить часть прав на атманы. Роботов должны были поставить на конвейер в целях удовлетворения нужд военных из двух крупных стран. Значит, она при жизни успела оформить завещание. Фыркнул Саньков, пренебрегая манерами. «На меня и Максима Олеговича», — ответил Филатов. «Еще 2 месяца назад она оформила основной договор с УРК. В любом случае проект уже не принадлежал вам. Вы бы узнали об этом на утреннем совещании после дня банкета, если бы Оксана...» Он замолчал, ощущая разъедающую пустоту в душе. «Если бы не несчастный случай с ней», — договорил Филатов и посмотрел на Максима. Александр Саньков выругался вслух и, не попрощавшись, ушел прочь. К Максиму подошла его жена с внуком на руках. «В чем дело?» – обеспокоенно спросила Маргарита Сергеевна, увидев, в каком раздраженном состоянии покидал их гендиректор. Филатов подошел к ней и взял на руки маленького Толю. Игорь, родной брат Маргариты, приходился Оксане дядей, хоть и разница в возрасте у них небольшая, он старше племянницы на 5 лет. Их родство никак не влияло на рабочий процесс. Оксана требовательно относилась ко всем без исключения, и Игорю порой приходилось по полной программе отвечать за ошибки. «Ничего страшного, у кого-то сорвалась революция», — ответил Максим. «Сейчас нам куда важнее будущее внука. Максим, не беспокойтесь. Если Анатолий пожелает, то он будет обучаться в университете космического управления, и ему всегда найдется место в проекте Сипра. Условия договора может отменить только его подпись по достижении им совершеннолетия. Оксана обо всем надежно позаботилась», — сказал Игорь. «Я доверяю тебе. Проследи за всем. Надеюсь, атманы станут великим открытием». Ее сознание пребывало в невесомости, в сияющей пустоте, в безбрежней тишине, без всякой опоры. Она словно плыла по реке, не ощущая своего веса и ни о чем не рассуждая. Первый толчок в груди пробудил в ней чувство тревоги, а от последующего стало жарко. Сердце застучало, она распахнула глаза. Оксана часто заморгала, смотря на тусклый свет, разливающийся по всему потолку. Она слишком резко поднялась с кушетки и решительно встала на ноги. Колени подломились, но тут же ее подхватили 2 пары рук. Медсестры, наблюдавшие за ней, пока она находилась в бессознательном состоянии, помогли ей присесть обратно. Оксана с изумлением и недоумением рассмотрела обстановку вокруг себя и перевела взгляд на молодых девушек в светло-фиолетовых халатах, пошитых из приятной на ощупь ткани. Прически у них совсем короткие, волосы прилизанные, а кожа лица идеально гладкая и без намека на макияж. На именных бейджиках обеих медсестер Оксана прочла надпись «Медсанчасть космической мобильной станции Ули». Девушки шустро присоединили несколько оторвавшихся от рук и ног проводов обратно к ее телу. С медленным осознанием происходящего наступал ужас. Оксана смотрела на свои конечности и пыталась сообразить, что происходит и как такое возможно. Вновь она очутилась в фиолетовом стальном корпусе. Оксана приложила ладони к губам, чтобы не закричать. Прикосновение к собственному лицу привело в замешательство. Нервно перебирая пальцами, она пыталась раскрыть рот, нащупать нос, глаза, уши. На ее голову будто-то бы надели металлический шлем. При этом она прекрасно ощущала прикосновение. Медсестры обеспокоенно принялись интересоваться ее состоянием. «Сепра 898, с вами все в порядке? Как вы себя чувствуете?» Одна из девушек трепетно прикоснулась к плечу Оксаны. Оксана вздрогнула и дернулась, не позволяя к себе прикасаться. «Я не сепра!» – истерично закричала она и тут же задумалась. «У вас шоковое состояние», – взволнованно сказала вторая медсестра. «Позвольте ввести вам снотворное и провести полную диагностику Моноса», – вежливо попросила она. «За этим я здесь», – ответила Сепра 898, возвратившись в реальность после мимолетного помутнения рассудка. Она приняла себя за некую Оксану и даже сейчас готова признать человеческое имя своим родным. «Хорошо, пожалуйста, расслабьтесь», – попросила медсестра, помогая Сепра удобнее разместиться на кушетке. «Может быть, мой Монос с дефектом?» И там восстановились частички памяти предыдущего владельца, на всякий случай поинтересовалась Сепра 898. «Это исключено», — с уверенностью ответила, подошедшая со шприцом с огромной иглой, медсестра. Она ввела светящуюся красным жидкость в толстый кабель, подсоединенный к затылку от мана-автомата. «Но мы все перепроверим», — слова постепенно отдалялись. Сепра погружалась в глубокий сон. Ей и раньше снились сны, но все их события происходили в пределах космоса. Никогда раньше Сепра 898 не видела условия жизни на Земле, но почему-то, очутившись в неизвестном для себя месте, рисуемом подсознанием, она приняла его за родную планету. Возможно, прообразом иллюзий стали фотокарточки, некогда увиденные ею в архивах, библиотеках и на стенах станций. Только вот снимки земных городов 22 века все-таки отличаются от картины, представшей перед ней. Сепра 898 двигалась по каменной тропинке, проходящей через парк. Она любовалась зеленейшей травой, какую раньше ей не приходилось видеть. Ее восторгали аккуратно стриженные кустарники, яркие цветы в клумбах. Над пышными кронами высоких деревьев в тускло-голубом небе светила яркая звезда – солнце. Слева за парком виднелась оживленная городская дорога, а за ней в ровный ряд выстроились серые здания из стекла и бетона, и одна, выделяющаяся на фоне – кирпичная высотка. Мимо Сепра проходили люди в непривычных ее взору одеждах, мамочки и парочки с колясками или с собаками, пробегали в неглиже бегуны и торопливо проезжали велосипедисты. Проанализировав обстановку, Сепра 898 смогла с уверенностью назвать приблизительные годы 2030е по 2040е. Данное видение похоже на оздоровительную симуляцию. Иногда такой метод используется, чтобы восстановить отрезки утерянной памяти или успокоить сознание, доказать ему ложность представлений. Сепра завернула в сторону набережной. Она сделала несколько быстрых шагов, проходя через газон, и оказалась у перил. Над широкой рекой, по которой передвигались парусные и моторные лодки, яхты и небольшие корабли, возвышались городские высотки, утопающие в газовом облаке дыма. Люди медленно, на протяжении нескольких сотен лет уничтожали свою планету, а в период с 2075 по 2085 годы, произошло 10 лет невооруженное столкновение между государствами. Войну прозвали революцией, по окончанию которой из космоса вернулись атманы-исследователи. Начались перемены к лучшему. Страны слились в единую организацию. В 2100 году Земля провозгласила себя корпорацией. Начался утопичный период. Неизвестный старый мир кажется родным, да более близким механическому сердцу Сепра 898. «Оксана, ты давно пришла?» Сбоку прозвучал очень знакомый мужской голос. Сепра 898 повернулась и внимательно посмотрела на высокого мужчину в очках со слегка затемненными линзами. Она точно его уже где-то видела, его вечно серьезное выражение лица и взъерошенные темно-коричневые волосы. «Филатов, ты, как обычно, опаздываешь», – неожиданно для себя ответила ему она и отскочила назад. На месте, где она только что стояла, появилась девушка. Сипра тут же обошла ее и посмотрела на миловидное личико блондинки. Незнакомка добродушно улыбалась. «Извини, меня задержал Александр Петрович. Он переживает о завтрашнем дне. Спит и видит мешки с деньгами», – с усмешкой сказал мужчина. «Послезавтра он сойдет с ума. Ты только его крепко держи, а то он мне глаза выцарапает», – сказала девушка и засмеялась. «Оксана Мор», – признала незнакомку Сипра. Их взгляды встретились. «Сипра», – произнесла Оксана, – «Сипра 898», – повторила она. Сердце в груди бешено заколотилось. Сипра ощутила небывалую жгучую боль под ребрами. Это чувство не должно быть ей знакомо. Ее тело состоит из стального каркаса, из металлических и прорезиненных деталей. Органический лишь мозг, но он не имеет болевого порога. Дыхание участилось. Сипра схватила себя за горло, стараясь сосредоточиться на происходящем с ней, а затем руки переместились на голову. Ее сознание медленно сливалось с посторонним, а перед глазами мелькали яркие образы. Она увидела себя совсем маленькой, как отец и мать укладывают ее спать, а следом перед ее глазами распахнулись двери, и она выбежала навстречу Филатову, который дожидался ее у автомобиля. Отец прокричал ей вслед, чтобы она нигде случайно не забыла диплом. Точно, Сипра 898 вспомнила, в тот день они с дядей окончили университет. Он приехал отвезти ее на выпускной вечер. Эти воспоминания вроде бы не принадлежат ей, но она не может им сопротивляться. «Сипра 898», — строго сказала Оксана, и ее рука легла ей на плечо. «Я не Сипра», — выкрикнула она и схватила Оксану за обе руки. «Я, ты», — с горечью сказала она и увидела в глазах девушки испуг. Сипра негодовала от собственных слов, прозвучавших как полный бред. «Сипра 898», — уже где-то вдалеке раздался призывающий ее вернуться в реальность голос. «Выводите меня», — закричала Сипра, продолжая думать, что находится в симуляции. «Сипра 898, Сипра 898, Сипра 898», — бесконечно повторял голос из ниоткуда. Сипра оттолкнула Оксану. Она вновь схватилась за голову, пытаясь прервать тревожный сон и нормализировать состояние помутившегося рассудка. «Сипра 898», — продолжал кричать голос, с каждым разом звучащий все раздражительнее и настойчивее. «Оксана!» — выкрикнул он, и Сипра опустила руки. Сипра 320 со всей силы дал пощечину Сипра 898, да так что в стальной голове раздался звон. Она вздрогнула, приходя в себя. Сипра недоуменно посмотрела на безликое лицо техника и на обеспокоенно выглядящий медперсонал, окруживший ее. «Что произошло?» — поинтересовалась Сипра 898. «Тебя вывели из сна, но ты не возвращалась очень долго, целых 3 дня. Вызвали программистов. Они заверили, что твой искусственный интеллект полностью здоров, как и Манос. Вызвали меня. Я вскрыл твою голову, но не заметил повреждений. Все микросхемы и провода, отвечающие за стабильную работу мозга, в полном порядке. Полчаса назад ты сама с собой заговорила. Ты произнесла пару раз «Оксана Мор». Мы решили, что пора тебя подвергнуть стрессу, чтобы пробудить, и мне пришлось тебя ударить. Это подействовало». Заключительные слова он произнес с долей довольства, а затем сделал шаг назад от кушетки. «Как ваше самочувствие?» – поинтересовалась женщина-главврач. «На вид ее биологическому телу не более 50 лет». «Я в полном порядке», – ответила Сипра. «Я могу идти», – она посмотрела на провода, размещенные по всему своему телу. «Мы полностью проанализировали вашу систему. Если вас беспокоят ложные воспоминания, то единственное, что я могу вам посоветовать – сменить Манос. Сипра 898». «Вам заказать новый Манос?» Сипра согласительно кивнула головой. Покинув стены медкабинета, Сипра 898 никак не ожидала в коридоре встретить Сипра 363. В период ее отсутствия, он должен командовать 2 группами на ЗАКе. При виде Сипра 898 он отошел от стены, которую подпирал спиной, и поспешил подойти к ней. Пришла в норму, обеспокоенно поинтересовался он. «Ты так резко потеряла сознание внизу, всех напугала. Пока мне не заменили Манос, я хочу выяснить больше информации об Оксане Мор». «Манос, Оксана Мор», — озадачился Сипра 363. «Ты говоришь о Мор Оксане Максимовне?» — настороженно поинтересовался он и последовал за ней. «О ней», — подтвердила Сипра 898, двигаясь в направлении лифта. «Именно ее сознание не дает мне покоя. После пробуждения мне кажется, что я — это она, либо я неисправна. У меня мозг кипит». Сепра испытывала тихую панику. В голове плотно засели отрывки воспоминаний Оксаны. При этом до сих пор не восстановились те потерянные злополучные 18 минут освободительной миссии на Заке. Сепра перематывала и замедляла кадры, стараясь отыскать внутри себя ответы, но что-то блокирует ей доступ к собственной памяти. «А что ты там говорила про Манас?» – спросил Сепра 363, заходя первым в пустой лифт и нажимая кнопку нужного этажа станции. «Мне доставит новый», – ответила она, смотря на закрывающиеся двери из матового стекла, по которому, как только лифт тронулся, сверху вниз забегали тонкие светящиеся ярко-голубые полоски. «Хоть врачи и не заметили никаких изменений в моем органическом мозгу, я уверена, он и есть всему причина. А что, если мой мозг раньше принадлежал ей? Тогда ты удостоилась чести носить мозг создателя», — иронизировал Сепра 363. «И ты еще хочешь от него избавиться? Но его же не утилизируют. Просто проведут более тщательный и детальный анализ, желательно вне меня. Если он будет пригоден для повторного использования, то его поместят в чей-нибудь атман. Хочешь, попроси себе», — с усмешкой сказала она, испытывая при этом неясное беспокойство. «А что, если замена ничего не изменит?» Двери лифта перестали полосить и раскрылись, выпуская из кабины пассажиров. «Значит, корни проблемы глубже. Возможно, какой-нибудь высокотехнологичный вирус внедрился в мое подсознание под личиной Оксаны Мор. Сепра 898 говорит об одном, а думает о совершенно другом. Ей хочется назвать себя Оксаной, всем заявить, кем она является на самом деле, но одновременно программа искусственного интеллекта сопротивляется. В ней борются две личности. Сепра с превеликим удовольствием, в сию же секунду, разделилась бы надвое. Оба Сепра зашли в светлое помещение с синей стойкой, установленной по центру. «Здравствуйте. С какими документами желаете ознакомиться?» — поинтересовался смуглый мужчина на ресепшене. Администратор архива артефактов, атман автомат, помещенный в очеловеченное тело. На его мизинце красуется татуировка в виде двух букв «А». Когда мозг преобразовывают в Манас и внедряют в синтетическое тело, у атмана спрашивают согласие на отметку принадлежности того к автомату. Сепра 898 заранее написал отказ на данное предложение. В первые дни своей жизни она ощущала дискомфорт, не могла самоопределиться, редко шла на контакт. В реабилитационном центре Сепра 898 познакомилась с Сепра 363, он в отличие от нее был совершенно открытым в общении, незакомплексованным, и она, наблюдая за ним, постепенно освоилась. По истечении многих лет Сепра 898 свыклась со своим искусственным происхождением. Другой жизни она не знала до того, как воспоминания некогда жившего человека нагло вторглись в ее подсознание. Две личности не уживутся в одном теле, ведь Оксана неожиданно выпрыгивает, как черт из табакерки, и наводит панику на окружающих, а Сепра от этого ощущает себя неловко. «Мне нужна информация про Оксану Мор, вся, что у вас есть», — ответила администратору Сепра 898. «Хорошо». Мужчина принялся быстро стучать по буквам, светящимся на столешнице, формируя слова в поисковике на изогнутом сенсорном мониторе перед собой. «Всю предоставить вам, к сожалению, не смогу», — неожиданно заявил он. «Вам доступны один выпуск научного журнала за май 2038 года, статья об автокатастрофе из новостной газеты за 7 мая 2038 года, а также биографическая книга, вышедшая 2041 году, Оксана Мор, вдохновитель миллионов. Какие сведения закрыты?» — поинтересовалась Сепра 898. «Данная информация тоже недоступна», — ответил администратор. «А кто имеет к ней доступ?» Мужчина сосредоточенно посмотрел в монитор, что-то там переключил, а затем произнес с неподдельным удивлением: «И этой информации нет. Неизвестен тот, кому доступна тайная информация об Оксане Мор», — заинтриговался Сепра 363. «Совершенно верно», — ответил администратор. «У меня в практике такое впервые. Раньше никто так особо не интересовался создателем. Мы возьмем то, что есть», — от безысходности сказала Сепра. «Ей не втерпешь хотя бы долю правды выяснить о захватчике своего Манаса». Администратор сопроводил единственных посетителей архива до уютного читального зала, где витали удивительные запахи пыли, картона и чернил, а затем оставил их одних изучать выданный материал. Полезных и интересных сведений оказалось очень мало. Сепра 363 за минуту пролистал тонкую растрепанную книгу в 100 листов на бумажном носителе, а Сепра 898 за несколько секунд прочла две статьи, где сказано о проекте Оксаны, об итогах конференции и о том, кому был продан проект СИПРА. В газете за 7 мая 2038 года написано о гибели известного молодого ученого. Оксана Мор умерла на месте, в ночной автокатастрофе, на 37-м году жизни, хотя официально объявили ее умершей только в 8:00 утра этого же дня. Мор обвинили в невнимательности. Она проехала на красный свет, и ее автомобиль снесла фура. Обвинений водителю фуры не предъявлялось. На последнем листе биографической книги Оксаны Морси про 363 прочитал вслух основные даты и события, связанные с ними. 6 мая 2038 года состоялась конференция, учрежденная Управлением лицензирования, инноваций и интеллектуальных систем в честь проекта СИПРА. Ночью 7 мая 2038 года Оксана Мор попала в смертельную автокатастрофу. 8 мая 2038 года Игорь Сергеевич Филатов, главный программист проекта СИПРА, и Максим Олегович Мор заключили договор с Управлением по разработке космических программ. Они, как законные наследники, передали им права на распоряжение проектом. 25 декабря 2040 года УЛИС была поглощена УРКП. 1 апреля 2050 года космическая мобильная станция УЛИС с атманами и людьми на борту отправилась в открытый космос выполнять исследовательскую миссию. 10 января 2050 года, день нашего рождения, вспомнилась СИПРА-898, а ее коллега продолжил читать. С начала 2075 года по конец 3-го квартала 2085 года, время переворотов, смуты войн на планете Земля, чудом удается избежать атомной катастрофы, отчасти благодаря атманам, которые заняли позицию третьей стороны противостояния. В конце 2085 года космическая мобильная станция УЛИ возвратилась с космоса домой с первыми положительными результатами исследований. В период с 2085 года по 2099 год начинается процесс объединения земных государств, происходит прогрессивное развитие технологий и медицины, устанавливаются первые контакты с разумными формами жизни из иных галактик, атманы ведут переговоры и углубляются в космические просторы. В 2100 году Земля провозглашает себя корпорацией. Объединенный союз возглавили 11 акционеров, по одному члену из ведущих стран. В 2085 году часть команды Си-Аль остались на Юпитере, подметила СИПРА-898. Память во мне выдает образы, которых я не могла видеть никогда, ведь после реабилитационного центра нас погрузили на станцию, и мы покинули дом. Из первых атманов-автоматов осталось немного выживших, включая нас. Я слышал, что больше половины изъявили желание продолжить службу и заключили контракты, как минимум, еще лет на 100, сообщил СИПРА-363. Почему ты не на ЗАКе? Наконец-то поинтересовалась СИПРА-898. Кто взял на себя командование? Лукас. Он справится. Возвращаться к обязанностям в таком состоянии ей не особо хочется. А он ведь единственный атман не автомат на обе наши группы. Интересно, почему люди с врожденной памятью отказываются вступать в ряды СИПРА? В том-то и дело, у них есть врожденная память. В этом заключается наше отличие от людей. У нас нет детства и периода взросления. У нас никогда не было биологического тела. Мы не знаем естественных чувств. Все, что мы испытываем, и все, что ощущаем, придумано кем-то. Хотя, теперь, СИПРА-898 призадумалась, после того, как во мне поселилась личность Оксаны, я могу с уверенностью заявить, что мои эмоции на 100% соответствуют ее эмоциям, а это значит, что каждый из СИПРА должен быть уверен в себе. Мы такие же люди. Мы имеем полное право считаться ими. Красиво сказано, споем, съязвил СИПРА-363. СИПРА-898 издала звук, похожий на цоканье языком. Через 2 месяца увидим свои новые лица и сможем в открытую выражать эмоции. Он перевернул книгу лицевой частью вниз и пододвинул ее к собеседнице со словами: «Ты только не выбирай эту физиономию. Оксана Мор просто страшная ботанка. Здесь фото неудачное». Возмутилась СИПРА-898, словно сейчас разговор идет о ней. «У меня были шикарные белые локоны и большие голубые глаза. Красота мне досталась от отца». СИПРА-363 немного опешил. Его голова склонилась на бок. Снова выдохнув, с сожалением произнесла она: «Иногда сложно отделить себя от нее. Надеюсь, когда мне заменит Манос, эти странности прекратятся. А может, не стоит отказываться? Вдруг Оксана Мор настолько хочет жить, что решила пробудиться. Корпорации будет рада узнать о чудесном воскрешении создателя проекта, воодушевленно предположил он. И на Земле заживешь по-царски. А кто на Земле живет не по-царски? Озадачила его Сипра 898. Если это действительно так, то лучше будет отделить мое сознание от нее и поместить в другой мозг, а этот манас с ее личностью пусть переместят в новый атман. Мучительно ощущать себя нестабильной, двойственной. Да, ты права, задумчиво согласился Сипра 363. Нас отправят на Заки, только если работать поварами или уборщиками, усмехнулся он. Хорошо, чур, я буду поваром. Они засмеялись. На выходе Сипра 898 попросила администратора выдать ей биографическую книгу об Оксане Мор на время, пока она ожидает прибытия нового Манаса. Ей нужно понять Оксану. Несмотря на внутреннее сопротивление, Сипра испытывает чужую тревогу. Оксана пытается о чем-то поведать ей, а еще ту тянет на родную планету. Сипра 898 вошла в свою каюту и замерла у зеркала. Искусственное тело воспринимается немного иначе, чем пару дней назад. Мысли, эмоции и воспоминания Оксаны обратили ее собственное восприятие реальности в нечто необъяснимо сложное. Она видит в отражении Сипра, а внутри корпуса ощущает живого человека. А что, если память Оксаны пробудится до единого временного кусочка? Сейчас она помнит лишь обрывочные фрагменты, какие-то непонятные моменты, без определенной последовательности. Вот она ребенок, а вот уже взрослая женщина и общается с первым атманом. Она присваивает ему имя Сипра, это эхом раздается в голове Сипра 898. Наступает темнота, вдали сверкают два ярко-белых огонька, они быстро гаснут. Есть еще что-то, перед глазами мелькает размытый образ худого человека в очках с толстой оправой. Он, не Игорь Филатов, незримый мужчина не вызывает никаких чувств у Оксаны. «Это ваш проект», — сказал он. «Ваш проект. Моя задача — вам помочь его усовершенствовать». Мужчина растворился в темноте, словно призрак. Сипра 898 вновь перемотала чуждые кадры жизни, но ничего существенного в памяти Оксаны найти не смогла. Она сделала очередную, не увенчавшуюся успехом, попытку восстановить собственные 18 минут неизвестности. Там должен находиться ответ. Именно тогда Оксана вторглась в ее манас. Промучившись полчаса, Сипра перестала себя изводить, сходила в душ, а затем завалилась на кровать и раскрыла книгу. За пару минут она поняла, что никогда прежде не интересовалась прошлым и не задумывалась о смысле своего существования. Черные строки на пожелтевшей от времени бумаге поведали ей о презентации нового человека, первого атмана. 6 мая 2038 года, в конференц-зале одного из ресторанов, собрались все заинтересованные лица со всего мира. Они увидели, как робот свободно общается на любые темы, он никем не ведом, способен испытывать чувства, при этом держит контроль над собой и даже дает советы. Он способен обучаться любой работе, любым языкам, нет предела его возможностям. Зрители были поражены, удивлены, восхищены и напуганы. К любой реакции Оксана заранее тщательно подготовилась, поэтому с легкостью отстояла свой проект, и мир начал меняться на глазах. Оксана стала самой известной и скандальной личностью научного мира. Она отказала военным, которые собирались использовать атманов, как универсальных солдат, способных выполнять самые грязные и опасные миссии. Ее не заинтересовали и инвестиции бизнесменов, желавших заполучить дешевую рабсилу. Но она с большим удовольствием приняла предложение от Управления по разработке космических программ. Через некоторое время земляне отправили атманов покорять космос. Их синтетические тела, разработанные в Улисе и усовершенствованные благодаря Управлению, быстро приспосабливаются к любым погодным условиям, выдерживают огромное давление и легко адаптируются в условиях космического вакуума. Сначала исследования проходили на Луне, потом на Марсе появились колонии. Чем дальше люди отдалялись от родной планеты, погружаясь в глубины Вселенной, тем больше перед ними открывалось возможностей.